Мир и радость – величайшее богатство. Проповедь записана Иваном Марковичем, имела первоначальное название «Покаяние. Изменение жизни». Впервые опубликована в 1998 году в журнале «Светигора». Всем мир и радость от Господа. Мир и радость – величайшее богатство земного и небесного мира. Мы все тоскуем о них. Мы многим можем обладать здесь на земле, но если нет мира в душе, все бесполезно. А мир приходит от источника мира, от Господа. Когда Господь явился к ученикам, затворившимся страха ради иудейска, первое, что Он сказал им, было «Мир вам». И я желаю всем вам мира и радости от Господа. Пусть наградит нас Господь своим миром, если мы мысленно переменимся и обратимся к абсолютному добру. А абсолютное добро — Господь Бог. И Он хочет, чтобы Его дети обладали Его божественными качествами. Совершенство христианской жизни в полном смирении, а смирение — божественное свойство. Везде, где царит смирение, в семье или в обществе, где бы ни было, оно всегда изливает из себя божественный мир и радость. Всякое добро и всякое зло начинаются с мысли. Значит, мы должны стараться быть источником добрых мыслей, ибо наши мысли воздействуют на все вокруг, и на животный, и на растительный мир. И растительный мир имеет свою нервную систему, и все ожидают от нас мира и утешения и любви. Что такое покаяние? Покаяние — это перемена жизни. Необходимо пойти к священнику на исповедь или хотя бы к кому-то из близких, когда нас что-то тревожит, мучит помысел, разрушающий мир души. После исповеди сразу становится легче, потому что Бог так нас сотворил, что мы связаны друг с другом. Когда близкие соучаствуют нашим страданиям, мы получаем утешение и силы. Нам нужно духовно измениться, жизнь очень калечит нас, и сейчас мы видим, что не только наш народ, но весь мир страдает от этого. А если мы обратимся к источнику жизни, Богу, Он даст нам сил укоренить в себе мирные, полные добра и любви мысли. Тогда и проявится наше искреннее покаяние, потому что добрые мысли, добрые желания и любовь дают мироутешение всем вокруг. Вот видите, как важно покаяние и глубокое обращение к добру, сердцем, чувствами, мыслями и соединение в нерасторжимой любви со своим родителем и Творцом, всем нашим существом. Будем в непрестанной молитве, будем непрерывно просить Пресвятую Богородицу ходатайствовать за нас, слабых и немощных, чтобы она помогла нам любить Господа, стяжать блаженство и здесь, на земле, и в вечности. Потому что Бог — любовь, радость и мир, которые исполняют всякое творение, которое взыскует его сердцем. Чтобы обрести мир, мы должны успокоить свою совесть. Многие обращаются ко мне с тем, что не могут сохранить своего внутреннего мира. Невозможно сохранить внутренний мир, пока совесть в чем-то обличает нас. Следовательно, мы должны очистить свою совесть. Это условие для того, чтобы Господь посмотрел на нас и даровал благодать. И тогда Он даст нам свою благодать, силу, которая действует всюду, а особенно в душах тех, кто сердцем взыскует источника жизни, кто взыскует Господа, который устами древнего пророка говорит: «Чадо, дай мне сердце твое». Только Бог может дать человеческой душе то, что ей необходимо. Господь наш — единственное утешение, ангелам и каждой душе, которая его взыскует. Он один бесконечен. Мы ищем и не получаем утешения здесь, на земле, даже у наших ближних, потому что все ограничено, потому что мы тварные существа, ограниченные временем и пространством. Мы не можем дать бесконечности. Никто на земле, никто из наших ближних, самых родных, самых самоотверженных не может дать. Только Бог может дать человеческой душе то, что ей необходимо. Почему? Потому что в своей ограниченности мы в постоянной борьбе, в мысленной брани. А Бог смотрит на эту борьбу и ждет, воззовем ли мы к Нему. Он всегда готов прийти на помощь. Бог — мир, Бог — утешение и радость всем. Мы маленькие и слабые, и поэтому постоянно должны просить помощи у своего родителя, чтобы он нам помог. Что нам еще нужно в эти безумные времена, кроме мира в сердцах и умах, мира от Бога? Такой мир дает кротость нашим мудрым святым старцам, которые не позволяют людям, чтобы к ним обращались как к божествам и идолам. В этом большая разница между настоящими духовниками и новоиспеченными прозорливцами. Как не согрешить по отношению к родителям, которые против церкви и хулят Христа, и даже от нас отказываются? Родители имеют большую власть над детьми. От них зависит, будут ли дети плохими или хорошими, и за это они будут отвечать перед Богом. В мире много зла из-за непочитания Отца Небесного и земных родителей. Надо молиться Пресвятой Богородице, чтобы она дала нам силы полюбить родителей, и все трудности в жизни исчезнут. Господь откроет путь и даст лучшее из того, что необходимо детям. Господь велик и добр, и все нам простит. Неважно, каковы наши родители, мы должны их любить. Наши добрые мысли повлияют и на родителей. Если мы будем ссориться с родителями и учителями, в нашей душе воцарится ад. Если будешь чтить и любить учителя, он даст тебе нетрудное занятие. Вот увидишь, это со многими случалось. Грех перед родителями — тяжелый грех, и из-за этого претерпишь серьезные последствия. Лучше претерпеть обиду, чем ее нанести. «Невозможно стяжать мир, если душа полна зависти и злобы», — говорят святые отцы. Это адские чувства. Счастливая жизнь возможна только когда человек от них освободится. Помолимся Господу, потому что только Он один может изменить состояние нашей души. Лучше претерпеть обиду, чем ее нанести. Если нас обидят, то нам останется наш мир, а если обидим, совесть не даст нам покоя. Как готовиться к святому причастию? Как готовиться к святому причастию, определила Святая Церковь. Главное — подготовить сердце, чтобы человек истинно соединился с Господом. Сердце должно готовиться к причастию смирением и кротостью. Пост необходим для смирения тела, а когда смирится тело, то смирится и душа. Церковь говорит, как нужно поститься. Примириться с ближними должен каждый священник, каждый человек, иначе какая нам польза от причастия, если мы враждуем с кем-то, а все мы дети Божии? Тогда мы принимаем причастие не во спасение, потому что носим в себе злые, адские чувства. Пост — подготовка для смирения сердца. Отцы церкви говорят, что тот, кто непослушен, тщетно молятся и тщетно постится. Послушание больше поста и молитвы. Когда я был молод, я не понимал этого святоотеческого наставления. Позже я осознал, как это верно. Конечно, тот, кто не смирился и не очистил сердце от всех дурных желаний, напрасно постится. Человек может ничего не есть, но что толку, если в нем живет зло? Он должен освободиться от него и тогда принять в сердце Господа, потому что Господь — весь любовь, весь мир, весь радость. Если мы сделаем наше сердце смиренным, кротким и полным любви, вот нам и здоровая душа, и здоровое тело. А пока этого в нас нет, мы принимаем причастие себе в осуждение, а не во спасение. Потому будем всегда молиться: «Господи, да не будет мне святое причастие в осуждение, но во спасение». Слава Богу! Как отец Фадей смотрит на туристические поездки по монастырям и подобные модные веяния в церкви? Ездить по монастырям как по достопримечательностям, видеть в них памятники архитектуры, неправильно. Если бы те, кто совершает такие поездки, любовались фресками и приносили бы этим пользу своей душе, смирялись, то возвращались бы наполненными радостью. Или даже если верующие люди хотят посмотреть старинные храмы, узнать, в каком веке они возведены, то они получат и радость, и утешение. Но если едут просто поглазеть, то вернутся с пустыми душами. Как защититься от людей, которые занимаются черной магией и каждый день посылают нам черную энергию? Магия может действовать только там, где нет молитвы и твердой надежды на Господа. Перед тем, кто молится и уповает на Господа, магия бессильна. Ко мне приезжала молодая женщина. Она занималась политическими науками, но, к удивлению, была глубоко верующей. Она вышла замуж за человека, врача по профессии, который был уже однажды женат, но первая жена оставила его спустя месяц после свадьбы. У него был старший брат, который трижды женился. Но остался один, все жены уходили от него, и он решил больше не жениться. Их мать, тоже врач, преподавала на медицинском факультете университета, но занималась черной магией. Жила она со своей сестрой и изредка приезжала к сыновьям. И вот однажды она приехала к младшему сыну. Было видно, что она чем-то недовольна. Вдруг она, обращаясь к снохе, говорит: «Ту я быстро спровадила, а с тобой никак не справлюсь». Молодая женщина была верующей, и колдовство не принесло ей вреда. Бесы не могли приблизиться к ней, потому что она молилась и знала, что Господь ее защитник. Враг вернулся к той, которая его посылала, и она не могла места себе найти. До того дошла, что нападала на сына со словами: «Лоботряс, ты еще любишь этого своего ребенка?» «Мама, побойся Бога, как отец может не любить своего ребенка?» — отвечал сын. «Все еще любишь?» — не унималась мать. Она выражила, чтобы сын возненавидел жену и сына. Приходит как-то он домой, из глаз слезы текут, говорит своей жене: «Веришь ли, меня ноги домой не несут. Знаю, что все это делает мать, но что я могу поделать?» Он не был воспитан в вере, и на него действовали чары, а на его жену нет. Вот что значит молитва. Бессильна магия перед верой в Бога. Посрамленный враг возвращается и мстит тому, кто его послал. Что отец Фадей думает о кремировании? Сожжение мертвых — не христианское дело, это дела нынешнего мира. Человеческое тело, если человек жил благочестиво, освящено благодатью Святого Духа, и его нельзя сжигать. Господь не для сожжения создал наше тело. Он так благоволил от начала, от праотца нашего Адама и до ныне, чтобы, когда душа оставит тело, оно в землю вернулось. Тело нужно хоронить в землю, а не сжигать. Кремирование — это современный обычай, чтобы кладбища занимали меньше места. Человек превращает тело отца или матери в пепел и хоронит его, думая, что это отец или мать, но это неправильная позиция. Простит ли Господь женщин, которые неоднократно делали аборты и сейчас искренне каются? Как можно искупить этот грех? Матери, которые убивают плод своей утробы, совершают великий грех. Они уничтожают жизнь. Но Господь — податель жизни, и Он дарует этот плод. Он дает ребенку жизнь, а такая мать ее уничтожает. Нужно принести великое покаяние от всей души, чтобы измениться и больше никогда не повторять этот грех. Иначе такая мать осудится как убийца. Ни одно животное на земле не убивает свое потомство. Только разумное творение, человек, убивает своих детей. Это большой грех, и если женщина не раскается за него, то осудится за убийство. Конечно, разве сможет она пройти мытарство? Но нет греха без прощения, кроме греха без покаяния. Необходимо искреннее покаяние и исправление жизни, чтобы этого никогда не повторялось. Это огромный грех нашего народа. Целые деревни исчезли. Когда я был ребенком, вокруг Витовницы было 110 домов, а сейчас и половины нет. И очень печально то, что мы, сербы, будем в своей стране меньшинством, в то время как придут другие и поселятся на наших землях. Это печально. Посмотрите на наших цыган, как они поступают. Нет ни дома, ни хлеба, а полные кибитки детей. А то, что мы делаем, очень прискорбно. Давайте исправимся, если можем. Что вы думаете о душах мертвых? О мертвых не нужно скорбеть, они ушли к Богу, и наша скорбь им ничем не поможет. Вот такой пример. Мать потеряла единственную дочь. Дочь была благочестивой, и Господь взял ее в рай. Мать хотела увидеть дочь хотя бы во сне, но у дочери не было потребности являться матери, потому что она находилась в райских селениях. Ее мать стала ходить к знахарям и гадалкам, и одна гадалка сказала ей, чтобы до рассвета она пошла на кладбище, взяла бутылку, что-то с ней сделала и ждала, когда явится дочь. И дочь ей явилась и сказала: «Мама, что ты со мной сделала? Зачем ты меня звала? Я была в райских селениях, а теперь я не могу туда вернуться. Почему ты не молилась Богу? Меня так тяготит твоя скорбь, что я не могу вернуться к Богу, не могу быть там, куда была предназначена». Не нужно печалиться, нужно бороться за своих родных, чтобы Господь удостоил их ангельских обителей. Вот чего нужно искать, а скорбью мы ничего не добьемся, только разрушаем свое здоровье и покой, который Бог дал умершим. Поэтому мы должны быть молитвенниками, не должны грустить. Оплакивать мертвых — это не по-христиански, это по-язычески. Мы здесь готовимся к вечной жизни. Мы должны быть благодарны Богу за то, что Господь берет их к себе. Если они не успели покаяться, мы от всего сердца должны молиться, чтобы Господь простил им грехи. Должны творить милостыню за своих близких, в их память, чтобы Бог ее принял, как их добрые дела. Только Господь может освободить душу от мысленных уз, в которых она томилась при жизни и с которыми перешла в вечность. Только Господь может освободить душу. Поэтому молитесь за своих родных. Самое большее, что мы можем сделать для наших милых и дорогих, которые отошли ко Господу, это молиться об упокоении их душ, подавать их имена в храмах, где каждый день служится божественная литургия, и просить священников молиться за них. Когда владыку Николая одна женщина спросила, спасутся ли те, кто не каялся при жизни и так перешел в вечность, он ответил: «Спасутся, если есть кому за них молиться и подать сорокауст, и, конечно, если есть возможность сделать пожертвование для храма и снова подавать сорокаусты на литургию. Потому что литургия — это голгофская жертва. Когда священник погружает частицы в чашу после причастия, он говорит: «Господи, омой грехи всех здесь помянутых Твоей пречистой кровью». Вот видите, это самая великая молитва и самая великая жертва за наших милых и дорогих, которые отошли к Богу. Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете — предания.ру.